Братья и сестры, есть один небольшой регион, который в составе Кавказского объединения, это Израиль. Он небольшой, но очень отдаленный. Мы не включали в программу информацию об Израиле, потому что здесь у нас нет представителей оттуда. Ну, разве только в ограниченном контингенте. Друзья, но тем не менее, для полности, для цельности все-таки конференции немножко скажем. Работа в Израиле началась с нами примерно 7 лет назад. Там не было у нас никого, ни церквей, ни групп не было. Тем не менее, работа совершалась. Но это не был профиль благовестия, друзья. Просто там находили людей, которые переселились в Израиль. Некоторые были брошенные, никуда не ходили. Некоторые посещали мессианские церкви. И таким образом там формировались группы. На начало этого года в Израиле было 3 наших церкви, простите, 4 церкви. Вот 2 маленькие и 2 более, ну, более большие. Друзья, в этом году, в прошедшем году, там у нас мы рукоположили 2 служителей. Рукоположили благовестника в одной церкви, рукоположили диакона. Всего там сейчас 4 служителя. В этом году переселилась туда семья пресвитера из города Луганск. Переселились по рекомендации с нашей стороны. Вот. И, в общем-то, там заметно идет оживление. Служение благовестия там совершается слабо. С нашей стороны слабо и со стороны местных. Хотя церкви потихоньку растут. Каждый год почти мы там совершаем крещение. Ну, 4 года подряд, каждый год мы там совершали крещение. И поэтому церкви растут и за счет людей, которые находят церкви Совета Церквей, иногда находят сами. Выехали из братства, оказались неизвестно где, но все равно информация распространяется, что в Израиле появились церкви Совета Церквей. Иногда они находят сами нас, иногда их находим мы. Ну, например, последняя поездка, вот в Израиль была, наверное, 4 недели назад. Вот, и в одной церкви 3 человека приняли в состав церкви. В другой церкви 2 покрестили и 1 приняли. И таким образом все-таки там работа продолжается. Ну, вот так вот дело идет в Израиле. Там молодежь есть. Вот, провели молодежное общение, собралась, ну, довольно вот небольшая такая группа молодежи. Провели общение с семейными, общение с пожилыми. В Израиле проведены были нами библейские курсы, ну, силами Кавказского объединения. Были проведены библейские курсы, были проведены семинары детских работников и молодежных работников, семинары музыкальные. И, в общем-то, там дело развивается. Поэтому, ну, почему мы решили все-таки рассказать? Во-первых, нам запиской напомнили. Мы, в общем-то, не планировали. Друзья, это первое. А второе, к чему? Потому что апостол Павел говорит, что нужно молиться об Израиле. Мы молимся о грешниках, которые вокруг нас, молимся о себе, о своем здоровье, молимся о наших церквях, а Слово Божие учит молиться об Израиле. И поэтому будем продолжать молиться, тем более, что Израиль – это в составе Кавказского объединения. И в целом там дело развивается, а если будем молиться, то будет развиваться еще лучше. Друзья, тем не менее, дело благовестия там все-таки проходит. У нас есть дружественные союзы в Германии, и каждый год, 2 раза в год туда приезжает группа благовестия, и они там трудятся активно, благовествуют открыто, вот не очень боятся там полицейских или религиозных. Израиль – страна религиозная, и там на почве религии, конечно, там отношения трудные, там больше доминирует иудейская религия. И поэтому христиан они воспринимают, конечно, ну, не очень хорошо. И на этой почве, конечно, трудности бывают, и следует так, ну, как бы осторожно себя вести. Тем не менее, друзья, вот эти группы немцев, которые приезжают, они там действуют решительно, смело, Вот. И нам в этом плане подают пример. Думаю, что дело благовестия, вот в предстоящем году, в 16-м, мы постараемся, чтобы там развивать более активно, чем это мы делали до сих пор. И молиться, друзья, нужно за семью служителя, который туда переселился, потому что у них 10 детей, и даже в разрушенном Луганске материальная жизнь лучше, чем в Израиле. И, конечно, нужно молиться, чтобы Бог помогал и выживать в условиях вот, сложных материальных, и в условиях особой такой религиозной вот, настройки выживать, и чтобы Бог там благословлял их жизнь и труд, и жизнь всех наших верующих. Ну, вот так. Оттуда из Израиля служители приезжают обычно на наши совещания сюда, в Краснодарский край. Вот, относительно регулярно приезжают и участвуют в жизни братства, мы их приглашаем даже иногда и на совещание совета церквей. Ну, вот так верим, что дальше Бог больше еще благословит то, что там происходит. Аминь.